Постепенно взгляд пленника сфокусировался на Кузнецове, но вместо ответа он попытался здоровой рукой вцепиться оперу в горло. «Не так быстро!» Федерал хлопнул переселенца по простреленному бедру, и того скрутил острый приступ боли. «Ты меня понимаешь?» Уткнувшись лбом в пол, негр ничего не ответил, лишь скрипнул зубами. Кузнецов поджал губы и еще раз стукнул по растекшемуся на штанине пленника кровавому пятну. Пулеметчика затрясло, но и тут он не произнес ни слова. «Ну что ж, придется по-плохому», – пожал плечами Кузнецов и, ухватив негра за ворот, вытащил из чехла на поясе нож. «Будешь говорить?» Зверь попытался отодвинуться от направленного ему в глаз острия и, почувствовавший слабину, опер начал задавать вопросы. «Сколько вас было? Где остальные? Где девушка?» Но пленник лишь бестолково мотал головой, и тогда федерал перестал пугать и перешел от слов к делу. А точнее, ткнул острием ножа в обильно кровоточившую рану. Окончательно посеревший негр попытался грохнуться в обморок, но несколько оплеух быстро привели его в чувство. От всего этого мне стало слегка нехорошо, и я поспешил отвернуться. А потом и вовсе спустился на пару ступеней вниз. Как ни странно, очнувшийся пленник не заорал во всю глотку, а лишь тихонько заскулил, и опер вновь взял его в оборот, повторяя при этом одни и те же вопросы. Время от времени он переходил на другой язык и в итоге умудрился выжать из негра несколько отрывистых фраз. Обмозговав услышанное, Кузнецов поднял валявшийся на полу автомат и, не говоря ни слова, прострелил пленнику голову. «И после этого ты еще будешь утверждать, будто не расист?» Неудачно пошутил я, и федерал ожег меня недобрым взглядом. «Цвет кожи не важен», – заявил он, закидывая за спину ранец. «Важно наличие у объекта нужной информации. Это ты ненавидишь всех переселенцев без разбора, а я к каждому отношусь как к личности. Ну и кто из нас расист?» «Уж точно не я. Я ненавижу определенную социальную общность – переселенцев. А уж негр это араб или какой-нибудь итальянец – мне абсолютно без разницы». «А если переселенец просто спасал свою жизнь и не причинил местным жителям никакого вреда?» Опер первым спустился напролет между третьим и четвертым этажами и взмахом руки разрешил мне спуститься следом. «Пошли». «Как показывает практика, так не бывает». Я догнал его и ухмыльнулся. «По крайней мере, у нас. Но если встречу такого, убивать не стану, даже из-за нужной информации». «Ну, тогда ты еще не безнадежен», – вернул мне усмешку Кузнецов, беря на прицел лестничную площадку третьего этажа. «Чисто». «Стой!» – всполошился вдруг я. «А мои вещи?» «Потом вернемся». «А бронежилет?» «Нет времени», – отрезал настороженно спускавшийся по лестнице федерал. «В смысле?» – удивился я. «Зверь сказал что-то важное? Сколько их осталось?» «Без понятия», – поморщился Кузнецов. «Но нас надо было или захватить, или задержать здесь на час-полтора. Думаю, бандиты уже взламывают хранилище». «А ты ничего не перепутал?» «Нет, я понимаю, вы все там в агентстве полиглоты, но он точно именно это в виду имел». «Именно это», – уверенно заявил опер. «Пусть у меня и ограниченный словарный запас, но допрос провести могу. Ни про девушку, ни про своих подельников он ничего не сказал. Только про полтора часа». «Странные они какой-то дурью закинулись». «Не то слово», – искоса глянул на меня Кузнецов и остановился у входной двери. «Соберись, нам надо прорваться к кораблю». «И какой план?» Я несколько раз глубоко вздохнул и совершенно не кстати порадовался тому, что не стал возвращаться за бронежилетом. Надоела уже эта тяжесть, устал. «Но если словлю пулю, будет нехорошо, так что радоваться тут особо нечему». «Сейчас выходим и стреляем во все, что движется», – заявил опер. «Потом ищем возможность пробраться на корабль и дальше действуем уже по обстоятельствам. Главное, не отставай». «Шикарный план», – нервно хихикнул я. «Какой есть. А может, стоило оружие трофейное собрать? Не знаю, сколько еще у меня патронов в магазине осталось». «Там все без глушителей, а шуметь, пока не доберемся до транспортника, нельзя, иначе сомнут». «Вас понял», – вздохнул я. «Ну что, выходим?» «Пошли». Мы выскочили на улицу и с оружием на изготовку побежали вокруг дома. Пока не заскочили во двор, все шло спокойно. А потом нас заметил спешащий по своим делам паук. Гигантская тварь немедленно кинулась в атаку и пришлось нашпиговать ее свинцом. «Не останавливайся!» – закричал бежавший к пролому в стене склада Кузнецов. «Ходу!» Перескочив через обломок бетонной плиты, я припустил вслед за ним и лишь в последний момент приметил затаившегося в тени паука. К счастью, этот оказался из породы плетущих сигнальную паутину, а потому, получив ботинком, отлетел в сторону, словно футбольный мяч. В остальном до складов удалось добраться без происшествий. А вот внутри... Внутри развлекательная прогулка закончилась. Зачистить с крыши помещение не было никакой возможности, и там нас поджидал целый инопланетный зоопарк. Первым ворвавшийся внутрь Кузнецов подстрелил уже вскинувшего руку сварщика и отступил в сторону, освобождая мне место. Я, проведя стволом автомата параллельно полу, длинной очередью срезал двинувшихся к нам уродцев, а затем дал еще одну очередь, в расчете избавиться от повалившихся тварей уже наверняка. Сзади залязгал затвор АК-9, и сиганувшая с крыши лысая обезьяна, кувыркнувшись в воздухе, безжизненной тушкой плюхнулась на пол. «Пошли!» – подтолкнул меня в спину федерал, и, стараясь не сорваться в ров, оставленный кораблем при падении, я метнулся к противоположной, почти полностью обвалившейся стене. К счастью, нуждающиеся в строительных материалах уроды давно растащили отсюда наиболее крупные обломки, поэтому спускаться в ров, рискуя сломать себе шею, не пришлось. Повезло. Перепачкавшись в кирпичной пыли с ног до головы, мы наконец вырвались со склада и побежали к огромному завалу, оставшемуся от снесенных космическим кораблем домов. «Вон, смотри!» – вытянул вдруг руку Кузнецов и указал на один из провалов. «Туда! Поднажми!» «Поднажми?» – легко сказать. «И так, будто загнанная лошадь дышу. Разве что пена изо рта не брызжет. Да и ноги словно свинцом налились». Но прибавить и в самом деле придется. Со всех сторон к нам уже спешили разномастные твари, которые хоть и потеряли связь со своим создателем, но намеревались порвать с нарушителей и так. Федерал первым подскочил к арке из двух поставленных домиком плит и в упор, расстреляв притаившегося там паука, скрылся в темноте. Прежде чем последовать за ним, я обернулся и веером выпустил длинную очередь по преследовавшим нас тварям. В кого-то попал, большей частью промазал, но тратить время на прицельную стрельбу не стал и юркнул в оставшийся меж прислоненных друг к другу бетонных плит проход. Кузнецов к этому времени успел расправиться еще с одним пауком и теперь пытался поймать на мушку прятавшегося за толстенной балкой сварщика. Я двинулся в обход, черный человек немедленно кинулся в атаку и тут же с простреленными ногами повалился на кучу битого кирпича. «Не трогай его!» – не дал мне добить федерал, когда-то бывшее человеком существо, и, отпрыгнув от струи пламени, указал на темный проход. «Проверь!» Ничего не понимая, я бросился в указанном направлении и едва не напоролся на острый, словно бритва, край загнутого железного листа. И хоть в темноте разобрать ничего толком не получилось, металл показался мне весьма похожим на тот, из которого была изготовлена обшивка десантной капсулы. «Сюда!» – позвал я федерала. «Похоже, здесь пролом в обшивке!» «Сейчас!» – отозвался Кузнецов и, развернувшись, выпустил в преследователей короткую очередь. Бухнуло. Глаза ослепила яркая вспышка, а затем по завалу разнесся гул вырвавшегося на волю пламени. «Что случилось?» – забеспокоился я. «Сварщик сгорел!» – рассмеялся опер. «Ну, что здесь?» «Дыра в обшивке», – пояснил я. «Химические светильники остались еще?» «Да», – протянул мне тонкую трубку федерал, – «встряхни». Я последовал его совету, и вскоре зеленоватое сияние разогнало затянувший пролом мрак, высветив какие-то балки, пучки лопнувших труб и оборванных кабелей. А еще вторую перегородку, прохода в которой не оказалось. «Идем», – стараясь не обрезаться об острые края, первым полез в пролом Кузнецов. «Сейчас новая партия тварей набежит, а второго сварщика у нас нет. Быстрее». Ухватив протянутую руку, мне удалось забраться к федералу, и я с удивлением уставился на листы обшивки, оказавшиеся никак не меньше 5 сантиметров в толщину. Просто при ударе металл прогнулся и вытянулся, из-за чего на месте разрывов и возникли поразившие меня своей остротой края. «И куда дальше?» – принялся я озираться по сторонам, подняв над головой руку со светильником. Судя по всему, нам удалось забраться в зазор между внешней обшивкой и внутренней перегородкой, по которому создатели транспортника пустили разные трубы и кабели технического назначения. Наверняка для обслуживания коммуникаций здесь имелись ведущие в соседние отсеки ремонтные люки. Вот только времени на их поиски уже не осталось. Шорох когтей, лап и щупалец, преследовавших нас тварей, становился все громче. «Смотри», – подозвал меня к себе федерал, – «ничего необычного не замечаешь?» «Нет», – мотнул я головой и, обернувшись, взял на прицел дыру в обшивке. «Не тяни кота за хвост!» «Похоже, этот лист приварили не так давно», – провел Кузнецов пальцами по неровному шву и достал баллончик, с помощью которого удалось избавиться от запиравшего продуктовый фургон замка. «Быстрее!» – рявкнул я и всадил три пули в попытавшегося забраться к нам паука. Хитиновый панцирь, забившийся в агонии твари, оказался пропорот острыми краями обшивки, но надежды на эту импровизированную баррикаду было мало. «Спешка только при ловле блох полезна, знаешь ли», – невозмутимо откликнулся федерал и начал распылять разъедающие металл химикаты по сварному шву. «Мне пару минут надо». «Будет тебе пара минут», – пообещал я, пытаясь разглядеть прятавшееся в темноте нечто, с остервенением тянувшее на себя дохлого паука. «А вот трех минут уже нет». Искусственный хитин, насаженный на острые края металла тушки, рвался как бумага. По обшивке струилась отвратительно пахнущая жидкость, и прорывавшееся к нам существо постепенно, рывок за рывком, освобождало проход. «Быстрее!» – заорал я, заметив в проломе какое-то движение, и выпустил в темноту длинную очередь. «Да быстрей же!» «Дай кинжал!» – безрезультатно шибанув плечом о приваренный лист, потребовал Кузнецов. «Давай!» Я на миг отвлекся, передавая ему клинок, и едва за это не поплатился. Выскользнувшее из дыры в обшивке полупрозрачное щупальце прошлось совсем рядом с ботинком. К счастью, мне вовремя удалось отпрыгнуть к федералу, и покрытая присосками конечность рвавшегося к нам чудовища ни с чем вернулась назад. «Чего ты?» – ковыряя шов кинжалом, отпихнул федерал меня в сторону. «Быстрее!» – я всадил несколько пуль во вновь появившееся щупальце, и во все стороны полетели ошметки искусственной плоти. Окончательно разъяренная ранением тварь одним рывком утянула к себе застрявшую в проходе тушку паука, буквально разорвав ее при этом надвое, и хуже того, в казавшемся бесконечном магазине именно сейчас закончились патроны. «Быстрее, или нам конец!» «Лезь!» Кузнецов просунул пальцы в едва заметную щель и, поднатужившись, начал отгибать нижний край металлического листа. «Быстрее!» «Еще немного! Еще!» Покрасневший от напряжения федерал выпрямил спину, расширяя отверстие. Я растянулся на полу и, оттолкнувшись ногами от каких-то обломков, заполз за перегородку. Тут же развернулся и, не обращая внимания на боль в спине, со всех сил уперся подошвами в начавший было опускаться на место лист. Кузнецов поспешил распереть его поставленным на попа шлакоблоком и повалился на живот. Ухватив за ворот, я втащил опера к себе, а мгновение спустя чуть не полетел на пол, когда вокруг моей лодыжки обвилась проскользнувшая вслед за федералом щупальца. Федерал немедленно полоснул по нему кинжалом, но стало лишь хуже. Судорожно сжавшаяся конечность таившегося в темноте чудовища еще сильнее стиснула голень и повалила меня с ног. Понимая, что буквально через несколько мгновений меня выдернут наружу, я судорожно вцепился в какую-то трубу, а Кузнецов мощным пинком вышиб шлакоблок, удерживавший лист заплаты в отогнутом положении. Упругий металл немедленно вернулся на место, попутно начисто обрубив пытавшееся оторвать мне ступню щупальца неведомой твари. «Что это за гадость?» Меня едва не вырвало, стоило лишь дотянуться до обвившей лодыжку конечности оставшегося за перегородкой чудовища. «Воняет-то как!» «Срежь», — посоветовал опер и вернул кинжал. «И быстрее, надо убираться отсюда». «Да уж, понятное дело». Я принялся кромсать едва не оторвавшее мне ступню щупальца, на ощупь напоминавшее заполненный загустевшим желе резиновый шланг. А федерал поднял над головой карандаш химического светильника и огляделся по сторонам. Как оказалось, мы попали в какой-то узкий проход, вдоль одной стены и низкого потолка которого тянулись трубы и кабели, время от времени уходившие за внешнюю перегородку. Полметра в ширину, два в высоту, особо не разгуляешься, и совершенно непонятно, как отсюда выбираться. Тут даже никаких источников искусственного освещения не предусмотрено, не то что дверей. Радует одно – проход тянется в обе стороны, и, по крайней мере, у нас имеется возможность убраться подальше от нешибко качественно приваренного листа железа, прежде чем его выбьет бесновавшаяся за перегородкой тварь. «Стой! А где мой автомат и ранец?» – забеспокоился вдруг Кузнецов. «Ты у меня спрашиваешь?» – удивился я, пытаясь вытереть покрывавшую ладони слизь о многострадальные джинсы. «А твой где?» «Патроны кончились». «Ты совсем идиот!» – взбеленился федерал. «Ты не понимаешь, что наделал? По твоей милости мы остались без оружия!» «Почему по моей?» «А кто должен был взять вещи, пока я отгибал этот грёбаный лист? Так сложно было мозгами пошевелить! Что нам теперь делать, а?» «Для начала перестань орать!» Я поднялся с пола, и опер немедленно ухватил меня за грудки и весьма ощутимо встряхнул. «Такой умный, да?» – оскалился окончательно разъярённый Кузнецов. «Ты действительно не понимаешь, что натворил и какие могут быть последствия?» «При чем здесь последствия? Не надо с больной головы на здоровую перекладывать!» «Ладно». Опер отступил на шаг назад и отвел взгляд. «Ладно, сам виноват. Надо было проконтролировать». «Да выкрутимся как-нибудь», — оправил я куртку и вытащил из кармана трофейный пистолет. «Не безоружные в самом-то деле». «Сильно нам пистолеты помогут», — буркнул федерал. «Из всего снаряжения только химический фонарь и баллон с реагентом остались». «Это лучше, чем ничего». «Лучше», – не очень уверенно согласился Кузнецов. И тут по проходу прокатился металлический лязг, а на содрогнувшемся листе заплате появилась заметная вмятина. Миг спустя последовало еще несколько ударов, но они оказались уже не столь мощными. «Убираемся отсюда», – невольно запаниковал я, но сразу взял себя в руки и спросил, «только в какую сторону?» «Туда», – указал налево федерал, и с пистолетом в одной руке и химическим светильником в другой зашагал во тьму. «С чего такая уверенность? Отвали!» «И все же...» Мельком планы корабля глянул, сознался опер и не преминул подколоть. «Ну, не сильно нам пистолеты помогут, если на такого осьминога переростка наткнемся?» «Да против него и автомат бы не помог», – возразил я и уточнил. «Ты хоть представляешь, куда нам теперь?» «Командный мостик находится в самом центре корабля. Туда и пойдем». «И что, никаких иллюминаторов и бронестекол во всю стену?» «Нет, только экраны. Биопроцессор с искусственным интеллектом тоже где-то там находиться должен. Думаю, и Алиса рядом будет, если сбежать не успеет». «В смысле?» – удивился я. «Считаешь, у нее есть возможность сбежать?» «А?» – обернулся ко мне сбившийся с мысли Кузнецов. «Ну да, считаю, есть. Переселенцы в хлам обдолбанные, почему нет?» «Только бы они ничего с ней не сделали». «Расслабься», – попытался успокоить меня федерал. «Мы как раз к самому интересному успеваем. Сам говорил, бандиты хранилище прошерстят для начала. Без девчонки им его не вскрыть, так что время есть». «Слушай, а тут везде так?» – невольно вжимая голову в плечи, из-за свисавших с потолка обрывков кабелей поинтересовался я. «Клаустрофобией страдаешь?» «Я? С чего взял? Я последние 3 года в подвале живу, не забыл?» «Ну и не нервничай тогда». «А кто нервничает? Просто интересно, это космический корабль или летающая подводная лодка?» «Мы с тобой сейчас находимся в технических помещениях, из которых при повреждении внешней обшивки возможна утечка воздуха. Ничего жизненно важного для корабля здесь нет, и, получив пробоину, транспортник спокойно отправится на ремонт». «Дальше лучше будет?» «Не особо», – усмехнулся Кузнецов. «Это же грузовой корабль, а не круизный лайнер. Не до жиру». «Понятное дело», – кивнул я. «А раз понятно», – начал было федерал и неожиданно остановился. «Вот черт». В зеленоватом сиянии, зажатого в его руке химического светильника, нам удалось разглядеть, что проход впереди перегорожен обрывками металла, торчавшими вокруг пробившей обшивку сваи. «Ну и куда теперь?» – выругавшись, спросил я. «А как тут не выругаться?» Возвращаться к злобному осьминогу хотелось меньше всего. Эта сволочь, потеряв щупальца, совсем с катушек съехала. Пока пробирались по проходу, то и дело доносились удары, колотившиеся о металлический лист туши. «Не паниковать», – ожидаемо заявил опер и зашагал обратно. «Надо немного вернуться». «Зачем?» «Увидишь». Не стал он ничего объяснять, а метров через 20 остановился и поднял светильник над головой. Вот оно,